Прежде чем навестить святых отцов, Виталик еще раз заскочил в банный комплекс, чтобы прихватить оттуда подарочный вариант Библии для царя-батюшки Гордона. Резонно рассудив, что державный без подарка обойдется, а если честно, то и не заслужил пока редиска. А вот царскому сплетнику Библия сейчас позарез нужна в качестве пропуска патриарху всея Руси Алексию Третьему, который в наряде купца иноземного его вряд ли узнает. Надо сказать, что Библия царского сплетника не разочаровала. Ванька Левша был изумительным мастером с отличным художественным вкусом. Когда Виталик покидал его типографию, подарочный экземпляр представлял собой стопку еще не прошитой бумаги со священными текстами. А теперь в его руках был настоящий шедевр типографского искусства. Юноша бережно провел рукой по серебряной накладке на переплете в виде распятого Христа, ощупал металлические уголки массивного тома, полюбовался на надпись «Библия», выполненную золотым тиснением по коже, и аккуратно завернул презент теперь уже патриарху в белую тряпицу. «Передай Ване, пусть запускает машину на всю катушку. Через неделю мне вот таких Библий потребуется штук 100, но в варианте попроще, без окладов, серебряных и прочих выкрутасов, не меньше 1000. «Понял», — кивнул Василий. Виталик покинул банный комплекс и через 5 минут был уже возле церкви. На то он и верхний град, что его от одной крепостной стены до другой за 10 минут по диагонали пересечь можно. Двери в церковь, как всегда, были открыты нараспашку. Но кроме нескольких старушек-богомолок, мелко крестившихся на образа, Виталик никого из служителей Господа внутри не нашел. Ничего странного в этом не было, так как до вечерней службы было еще далеко. А вот закрытые, наглухо ворота, отсекшие от внешнего мира церковный двор, заставили Виталика насторожиться. Юноша не стал ломиться в запертую дверь и по привычке начал искать обходные пути. Вернувшись в церковь, он, не обращая внимания на зашипевших на него старушек, двинулся прямиком к ризнице. — О, ты нехрись вся басурманская! Церковь святую, как себе домой ломится! Лапы не перекрестил, шапку не снял. Виталик на ходу сдернул парик, перекрестился на образа, снова напялил парик на голову и скрылся за ризницей. Поплутав немножко по закоулкам церковных коридоров, он вскоре наткнулся на служебный выход, ведущий во внутренний двор. Осторожно приоткрыв дверь, юноша высунул нос. Ай да святые отцы! Картина маслом! Это действительно была картина маслом. Церковный двор теперь скорее напоминал плац, на котором строгий унтер гонял нерадивых солдат. Вдоль стройных рядов монахов в длинных рясах расхаживал сам патриарх всея Руси Алексий Третий, воинственно потрясая посохом. За ним по пятам шел викарий, архиепископ Берендеевский и владыка Сергий, придирчиво осматривая свою паству. Судя по его лицу, выправкой святых отцов он был доволен. У каждого монаха в одной руке был посох странника, отдаленно напоминающий дубинку, в другой — кадила, на шее висели массивный крест и четки. Судя по всему, Виталик подоспел вовремя к самому началу проповеди, с которой патриарх собирался обратиться к своей пастве. «Братья, из источников, заслуживающих особого доверия, мне стало известно, что сегодня из стран басурманских к нам приедут священнослужители церквей еретических. то бишь католики, протестанты и прочие кальвинисты с гугенотами. Святые отцы возмущенно загудели. Пришла пора деликатно намекнуть им, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. «Пора, ваше святейшество!» — дружно рявкнули святые отцы. «Итак, братья, настал наш час!» — сверкнул глазами патриарх. «Не посрамим Русь святую!» «Не посрамим, ваше святейшество!» — дружно рявкнули монахи. «Отстоим нашу веру православную!» — кинул клич владыка Сергий. — «Отстоим, владыка!» — «Орлы!» — умилился викарий. — «Эти не подведут ваше святейшество!» — «Возможно, возможно!» — задумчиво потеребил свою седую бороду патриарх. — «Но все же проверить не мешает. Готовы ли вы, братья, к спору теологическому с еретиками, с отщепенцами, погрязшими во грехе католицизма?» «Готовы, ваше святейшество!» — дружно рявкнули монахи. «Да? Ну что ж, посмотрим, чему за это время обучил вас наш викарий. Командуйте, владыко!» «Ну что, братья!» — расправил плечи отец Сергий. «Не дадим спуску нашим оппонентам из стран загнивающего Запада, припершихся на нашу просвященную Русь. Не дадим, владыко!» «Тогда в первую стойку! Делай раз!» «Хух!» — дружно выдохнули монахи, нанеся удар посохами странника по невидимому противнику. «Вторая стойка! Делай два!» «Ха!» Второй удар был настолько сокрушительный, что Виталик сразу понял — православие в предстоящем теологическом споре обязательно победит. «Вот это подготовка!» — восхитился юноша. «Держись, католики! На вас идет православный спецназ!» Виталик с трудом сдерживал смех. «Делай три!» «Фух! Теперь работаем четками!» «Отец Серафим, я сказал четками, а не кадилом. Кадило у нас будет последний аргумент». Последний аргумент оказался последней каплей. Виталик не выдержал и выпал на церковный двор, хохоча во всю глотку. «Ой, напрасно он это сделал!» «На нашу территорию пробрался иностранный шпион, подосланный оппонентами!» — радостно воскликнул патриарх. «Вот наем и отработаем основные заповеди церкви православной. Ату его, братья, ату!» «Ух, ё-моё!» Иностранный шпион в самый последний момент успел перекатом вывести свое тело из-под первого удара. А в том месте, где перед этим находилось его тело, земля задрожала от ударов посохов странника, четок и кадил. Вот тут-то царскому сплетнику и пришлось волей-неволей показать мастер-класс. Он вихрем пронесся по церковному двору, благословляя святых отцов кого рукой, кого ногой, а кого и Библией в тяжелом кожаном переплете. — Ваше святейшество! — заволновался отец Сергий. — А вы уверены, что это шпион? Осмотрите, как требником-то работают! — Каким требником? Библией! Тряпица со священного писания уже слетела, и надпись на обложке была прекрасно видна. «Ай, мать вашу!» Кадила одного особо рьяного монаха сбила с головы Виталика парик. «Стойте, братья!» — завопил патриарх. «Я ошибся! запаленно дышащее церковное братье напустило посохи, четки и перестало раскручивать кадила. «Возрадуй здесь! Господь послал нам не шпиона иноземного, а инструктора по теологическим спорам!» В голосе Алексия Третьего звучало ликование. «Теперь я за Русь, матушку, и веру нашу православную спокоен. Царский сплетник с нами!» «Да, сплетник, а чего ты с боярином Надышкиным не поделил? Нормальный вроде мужик-то был». «Тьфу ты! И вы туда же, ваше святейшество! Чем дурью мается, пошлите лучше кого-нибудь в банный комплекс». «Зачем?» — опешил патриарх. «За первыми экземплярами печатных библий. Первая партия бесплатна. Это вам подгон от нашей компании». «Какой компании?» — захлопал глазами Алексей Третий. «Царский сплетник и К. Я, ваше святейшество, свое слово всегда держу. Рассказал, будут Библии. Значит, будут Библии. Получайте».